Однажды Стетнер позвонил ему в офис. «Бросайте свои дела», — сказал он. «Спускайтесь вниз и ждите на углу. Я заеду за вами через 15 минут». Они долго ехали куда-то, и Стетнер все приговаривал, что его ждет подарок. Он остановил машину в незнакомом районе и провел Термана по лестнице в подвал. Там Терман увидел обнаженную женщину с кляпом во рту, прикованную к металлической раме. «Она ваша», — сказал Стетнер. «Можете делать с ней, что хотите». Термен попользовался этой женщиной. Отказаться было бы невежливо. Все равно, что не принять предложенную рюмку или отклонить угощение. К тому же полная беспомощность женщины невероятно его возбудила. Когда он кончил, Стетнер спросил, не хочет ли он сделать с женщиной что-нибудь еще. Он сказал, что нет. Они вышли и сели в машину. Стетнер попросил его подождать минуту. Он кое-что забыл сделать. Вскоре он вернулся и сел за руль. По дороге он спросил Термана, был ли тот когда-нибудь у женщины первым. Терман сказал, что был. «Но не у вашей жены». «Нет», — признался Терман. «Аманда не была девушкой, когда мы познакомились». «Так вот, я сделал вам превосходный подарок», — сказал Стетнер. «Вы уже были первым у женщины, а у этой сегодня вы оказались последним. Та девка, которой вы только что попользовались, больше не будет принадлежать никому, разве что могильным червям. Знаете, что я сделал, когда вернулся туда?» «Вынул у нее изо рта кляп, сказал: „Прощай, дорогая“, и перерезал ей горло». Потрясенный Терман молчал. «Вы не знаете, верить мне или нет, а вдруг я просто вернулся, чтобы отлить или чтобы отвязать ее. Хотите, поедем обратно, сами увидите». «Нет». «Это хорошо, потому что вы знаете, я всегда говорю правду». «Вы растеряны, вы не знаете, что и подумать. Успокойтесь, вы ничего не сделали. Это сделал я. И потом, она все равно бы умерла. Никто не живет вечно». Он взял Термана за руку. «Мы с вами теперь так близки, что ближе не бывает. Мы братья по крови и по семени». Термен долго наливал себе пиво и еще дольше не мог его выпить. Поднеся стакан к губам, он ставил его обратно на стол и снова принимался говорить. Он не хотел пива, ему нужно было выговориться. «Не знаю, убил ли Берген эту женщину на самом деле», — сказал он. «Возможно, это была какая-то шлюха, которую наняли специально на такой случай, и он вернулся, чтобы отвязать ее и расплатиться. А может, он и вправду перерезал ей горло, не знаю». С этой минуты Терман стал жить двойной жизнью. Внешне он оставался молодым, преуспевающим администратором, с прекрасной квартирой, богатой женой и большим будущим. И в то же время у него была тайная жизнь, которую он делил с Берганом и Ольгой Стетнерами. «Я научился это включать и выключать», — сказал он. «Когда вы уходите с работы, вы оставляете там все служебные дела. А я, когда бывал с ними, оставлял позади всю свою другую жизнь. Я виделся с ними раз или два в неделю. Мы не всегда делали что-нибудь этакое. Иногда просто сидели и разговаривали. Но всегда была эта острота, этот ток, который пронизывал нас. А потом я выключал все это, шел домой и превращался в примерного мужа». Когда они были знакомы уже несколько месяцев, Стетнеру понадобилась его помощь. Его кто-то шантажировал. Они сделали какую-то видеозапись. Не знаю, что на ней было, но, видимо, что-то серьезное, потому что оператор оставил себе копию и потребовал за нее 50 тысяч долларов. «Арнольд Левок», — сказал я. Он широко раскрыл глаза. «А откуда вы знаете? Что еще вам известно?» «Я знаю, что случилось с Левоком. Вы помогали его убить». На этот раз он донес стакан до рта. Утершись рукой, он ответил. «Клянусь, я не знал, что так обернется. Он сказал, что готов заплатить 50 тысяч, но не может встретиться с Левоком. Тот его боится. Нетрудно было понять, почему. Он сказал, что на этом все кончится. Тот не так глуп, чтобы решиться на такую же штуку еще раз. На углу 10-й авеню и 49-й есть тайландский ресторан. Там я встретился с Левоком. Смешной такой толстяк. Ходил в перевалку, как заводная игрушка. Он все говорил мне, что не хотел этого делать, но ему действительно нужны деньги. Чем больше он оправдывался, тем больше презрения мне внушал. Я отдал ему портфель с деньгами и сказал, чтобы он его открыл. Увидев деньги, он как будто еще больше испугался. Я выдал себя за адвоката. Такую мы придумали легенду. На мне был дорогой костюм в тонкую полоску. Я старался вставлять в разговор юридические термины. Как будто это имело какое-то значение. Мы совершили обмен. Я сказал ему, что он может оставить себе и портфель, но я не отпущу его, пока не буду уверен, что кассета та самая, которая нужна моему клиенту. «Моя машина стоит рядом», — сказал я, — «а до моей конторы всего 5 минут, и как только я посмотрю начало фильма, вы сможете уйти с деньгами». Терман потряс головой. «Он мог просто встать и уйти», — сказал он. «И что бы я тогда сделал?» «Но он, видимо, мне поверил. Мы прошли полпути до 11-й авеню, и у входа в проулок нас поджидал Берген. Он должен был ударить Левека по голове, а потом мы убрались бы оттуда с деньгами и пленкой. Но случилось иначе». «Да», — сказал он, — «не успел Левек опомниться, как Берген стал его избивать. По крайней мере, так мне показалось. Но потом я увидел у него в руке нож. Он ударил его ножом прямо там, на улице. Потом схватил и затащил в проулок, а мне велел взять портфель. Я взял портфель и пошел по проулку. Он прислонил Левека к кирпичной стене и принялся тыкать в него ножом. Левек так и стоял с выпученными глазами. Может быть, он был уже мертв, не знаю. Он не произнес ни звука. Потом они взяли у Левека ключи, обыскали его квартиру и унесли с собой 2 полные сумки записей. Стетнер думал, что у Левека хранилась запасная копия пленки, которой тот его шантажировал, но оказалось, что копии не было. «Почти на всех пленках были записаны фильмы, которые показывали по телевидению», — сказал Терман. «В основном старые классические черно-белые ленты. Еще было несколько порнофильмов и какие-то старые телешоу». Стетнер сам просмотрел их и, в конце концов, почти все выкинул. Терман так и не видел той пленки, которую тот вернул себе с его помощью и которая стоила жизни Арнольду Левеку. «А я ее видел», — сказал я. «Там показано, как они оба совершают убийство, убивают мальчика». «Я так и подумал. Иначе зачем бы они стали платить за нее такие деньги? Но где вы могли ее видеть?» «У Левека была копия, которую вы не нашли. Он записал ее на кассету с фильмом. У него таких было много. Мы не стали с ними возиться, оставили там. Значит, вот до чего он додумался». Терман поднял стакан и снова поставил его на стол нетронутым. Впрочем, это ему не слишком помогло. Большое место в жизни Стетнера занимали мальчики. В этой части его жизни Терман не стремился принимать участие. «Не люблю гомосексуалистов», — категорически заявил он. «Терпеть их не могу и всегда не мог. У Аманды брат гомосексуалист. Я ему никогда не нравился. И он мне никогда не нравился. С самой первой встречи. Стетнер сказал, что и у него то же самое. Он считает, что они слабаки, и что спит изобрела сама наша планета, чтобы раздавить их в прах. Использовать этих мальчишек вовсе не гомосексуальный акт», — говорил он. «Их берешь, как берешь женщину, и все. И это проще простого. Они кругом кишмя кишат, только и просятся, чтобы их взяли. И никому до этого нет дела. Можешь вытворять с ними что хочешь, и всем на это наплевать». «А где он их добывал?» «Не знаю. Я же говорю, это та сторона его жизни, от которой я старался держаться подальше. Время от времени я видел его с каким-нибудь мальчиком. Иногда он приближал к себе кого-нибудь из них, вроде того, которого вы видели на боксе на прошлой неделе. Он обращался с каждым как с сыном, а потом в один прекрасный день мальчик куда-то исчезал, и я никогда не спрашивал, что с ним случалось. Но вы знали. Я об этом даже не думал. Это меня не касалось. Зачем бы я стал об этом думать? Но вы должны были знать, Ричард. До сих пор я ни разу не называл его по имени. Может быть, поэтому мои слова проникли сквозь броню, за которой он укрывался. Что-то, во всяком случае, произошло, потому что он вздрогнул, словно от хорошего удара в диафрагму. «Наверное, он их убивал», — сказал он. Я молчал. «Наверное, он убил немало людей. А вы? Я никогда никого не убивал. Вы были соучастником убийства Левака. По закону вы так же виновны, как и если бы сами ударили его ножом. Я даже не знал, что он собирается его убить». «Конечно, он знал, и что случилось с теми мальчиками, тоже знал. Но я не стал спорить». «Вы знали, что он собирается ограбить Левака», — сказал я. «Значит, вы соучастник преступления, и этого достаточно, чтобы на вас легла вся ответственность, если преступление закончится смертью потерпевшего. Вы были бы виновны в убийстве, даже если бы Левак умер от сердечного приступа. С точки зрения закона вы виновник его смерти». Он несколько раз глубоко вздохнул, потом уныло сказал: «Ладно, это я знаю. То же самое можно сказать и про ту девицу, когда он вернулся, чтобы ее убить. Если только он на самом деле ее убил. Наверное, я виновен в изнасиловании. Правда, она не сопротивлялась, но и согласия, в общем-то, не давала». Он поглядел на меня. «Я не буду оправдываться. Этому нет оправдания. И не буду говорить, что он меня загипнотизировал. Хотя что-то в этом роде и было, правда? Они оба так все устроили, что... ну, заставляли меня делать все, что хотели». «Как им это удалось, Ричард?» «Они просто... как они заставили вас убить свою жену?» «О, Господи!» — простонал он и закрыл лицо руками. Возможно, они планировали это с самого начала. Возможно, это все время стояло в их тайной повестке дня. «Ты бы пошел и принял душ», — говорила Ольга. «Пора тебе возвращаться к своей женушке». «К своей женушке, к своей милой женушке. К своей очаровательной женушке!» Это всегда говорилось с иронией, с насмешкой. «Ты провел час в мире отважных, отчаянных, бесстрашных людей, а теперь можешь возвращаться в свой скучный, черно-белый мир, кукле Барби, с которой в нем живешь!» «Это свинство, что все деньги ее!» — сказал Стетнер еще в самом начале их знакомства. «Человек лишается всякой власти, когда у женщины больше денег, чем у него!» На первых порах Терман боялся, что Стетнер заинтересуется Амандой в сексуальном плане. Стетнер позволил ему делить с собой Ольгу и мог потребовать такой же услуги от него. Это Терману не нравилось, он не хотел смешивать обе свои жизни и почувствовал облегчение, убедившись, что Стетнер, очевидно, не хочет вовлекать Аманду в их отношения. Их первая встреча вчетвером оказалась неудачной. И потом еще два раза, когда обе пары обедали вместе, разговор не клеился. Именно Стетнер и подал ему идею увеличить сумму страховки. «У вас будет ребенок, ты должен его обеспечить. Надо бы включить в страховку и мать. Если что-нибудь с ней случится, тебе придется нанимать сиделку, потом гувернантку, и у тебя будут большие расходы на протяжении многих лет». А потом, когда страховка была оформлена, он сказал: «Знаешь, Ричард, сейчас ты человек, у которого богатая жена, а если она умрет, ты сам станешь богатым человеком. Есть некоторая разница, как по-твоему?» Эта мысль крепла постепенно, исподволь. «Не знаю, как это объяснить», — сказал Терман. «Все это было вроде игры. Мы говорили об этом в шутку, изобретали всякие немыслимые способы. Жаль, что микроволновые печки такие маленькие», — говорил он. «Мы могли бы запихнуть туда Аманду, сунув ей в рот яблоко, и поджарить ее изнутри. Сейчас об этом и вспоминать отвратительно, но тогда это казалось забавным, потому что это было не взаправду, всего-навсего безобидная шутка». А он все продолжал шутить, и понемногу идея становилась все реальнее. «Мы сделаем это в будущую среду», — говорил Берган. «Мы выдумывали какой-нибудь дурацкий сценарий, похожий на комический триллер, и на этом все кончалось. А во вторник Ольга говорила: «Да, мы совсем забыли, ведь завтра ты должен убить Аманду». Это была наша постоянная шутка. Когда я был с Амандой, когда их не было поблизости, я был нормальный человек, счастливый семьянин. Это звучит невероятно, да, но это правда. Наверное, мне казалось, что в один прекрасный день Берган и Ольга исчезнут. Не знаю, как я себе это представлял. То ли их поймают на какой-нибудь проделке, то ли просто они оставят меня в покое и уедут из страны, то ли еще не знаю что. Может быть, я рассчитывал, что они умрут, и тогда вся эта темная сторона моей жизни исчезнет, и мы с Амандой заживем счастливо. Как-то раз, правда, когда я лежал в постели, а она спала рядом, я начал представлять себе разные способы, как ее убить. Я не хотел об этом думать, но не мог избавиться от таких мыслей. Как задушить ее подушкой? Как зарезать ножом? Одна за другой мне представлялись разные кровавые картины. Мне пришлось пойти в другую комнату и выпить несколько рюмок. Я не боялся, что я что-нибудь такое сделаю. Просто мне стало не по себе от этих мыслей. Около 1 ноября я как-то, между прочим, сказал, что наши нижние соседи на 6 месяцев уезжают во Флориду. «Прекрасно», — сказал Берген, — «вот там мы Аманду и убьем. Самый подходящий случай для кражи со взломом, раз хозяева во Флориде, и очень удобно. Идти ей будет недалеко, а в вашей квартире это лучше не делать. Ты же не хочешь, чтобы там толкались полицейские? От них только беспорядок. А кое-кто из них еще и на руку не чист». Я думал, что это шутка. «А, вы идете в гости? Когда вы вернетесь, мы будем поджидать вас в квартире этого еврея, этажом ниже. Вы застанете нас как раз в момент взлома. Надеюсь, я еще не забыл, как взламывают двери. Должно быть, это как умение плавать. Стоит один раз научиться, и потом всю жизнь не забудешь». В тот вечер, когда мы пошли в гости, я уже не понимал, шутка это или нет. Мне очень трудно это объяснить. Я и понимал, и не понимал. Эти две стороны моей жизни были очень далеки друг от друга. Я как будто не верил, что в одной из них может случиться что-то такое, что затронет другую. Я вроде бы и знал, что они будут нас там поджидать, но не мог в это поверить. Когда мы ушли из гостей, я решил пройтись пешком, потому что хотел оттянуть время. Боялся, что они действительно окажутся там, что на этот раз все случится взаправду. По дороге домой она заговорила о своем брате, как она беспокоится о его здоровье. А я зло пошутил по этому поводу. Мы поругались, и я решил: «Ладно, сука этакая, через час тебя уже не будет». Эта мысль меня как-то странно возбудила. Когда мы поднимались по лестнице, я увидел, что дверь в квартиру Гадшальков закрыта, и почувствовал облегчение. Но потом я заметил, что дверная коробка треснула, а вокруг замка следы от ломика, и понял, что они там. Но я подумал, что если мы не будем шуметь, то сможем пройти мимо закрытой двери и подняться к себе в квартиру, а там окажемся в безопасности. Конечно, мы могли бы повернуть назад и спуститься вниз, но тогда это мне и в голову не пришло. А когда мы дошли до лестничной площадки, дверь открылась, они ждали нас. Ольга была в кожаном костюме, который она иногда носит, а Берген в длинном кожаном плаще. Вид у них был такой, словно они сошли со страниц комикса. Аманда сначала их не узнала. Она уставилась на них, не понимая, в чем дело, и не успела даже слова сказать, как Берген произнес: «Ты уже покойница!» и ударил ее по лицу. На руках у него были шоферские перчатки из тонкой кожи. Он сжал кулак и изо всех сил ударил ее в челюсть. Потом Берген схватил ее и втащил в квартиру, зажав ей рот. Ольга заломила Аманде руки назад и надела на них наручники. Они заклеили ей рот. Ольга сбила ее с ног и ударила ногой в лицо, когда она упала. Они раздели ее догола, перетащили в спальню и бросили на кровать. Берген изнасиловал ее, перевернул на живот и снова изнасиловал. Ольга ударила ее по лицу ломиком. Я думаю, тогда она и потеряла сознание. Наверное, потом она все время была без сознания. Я очень на это надеюсь. Они сказали мне, что я должен иметь с ней сношение. И это было самое страшное. Мне казалось, что будет противно, что меня стошнит. Но поймите, я возбудился. У меня член стоял. Я не хотел иметь с ней сношение, не хотел. Но мой член хотел. Господи, как мне отвратительно об этом вспоминать. Кончить я не мог. Я лежал на ней и никак не мог кончить. Я очень хотел, чтобы все это оказалось позади, но не мог. Потом я стоял над ней, а Берген обмотал ей вокруг горла ее же колготки и заставил меня взяться за их концы. Он сказал, что я должен сам это сделать, а я просто стоял над ней. Ольга на коленях, сосала у меня. Берген руками в перчатках держал мои руки. А у меня в руках были концы колготок, и я не мог их отпустить, потому что Берген держал мои руки. Он развел их в стороны, и мне пришлось тоже развести руки в стороны, а ее глаза неподвижно смотрели на меня. Так, знаете, смотрели и смотрели. А Ольга, понимаете, все продолжало то же самое. А Берген держал мои руки очень крепко, и в воздухе пахло кровью, кожей и с сексом. И у меня наступил оргазм. А Аманда была мертва. Глава 16. «Все остальное произошло примерно так, как мы и предполагали», — сказал я Дыркину. «Они связали его, немного поколотили для правдоподобия и обставили все так, чтобы было похоже на кражу со взломом. Но грабителям что-то помешало. Потом отправились домой, а примерно час спустя или около того Терман позвонил в полицию. Версия у него была готова. Он отрабатывал ее уже много дней, все время убеждая себя, что это шутка. А теперь он хочет нанять тебя». «Уже нанял», — сказал я, — «вчера вечером, перед тем, как мы расстались». «Для чего?» «Он боится Стетнеров, боится, что они его убьют». «Зачем им это может понадобиться?» «Чтобы замести следы, его замучили угрызения совести». «Еще бы, сукин он сын!» По его словам, он места себе не находит. Все думает о том, что она действительно любила его. Больше никто его не любил и никогда не полюбит. Так и в самом деле поискать надо. И ему хочется думать, что она умерла, так и не догадавшись, какую роль играл он в ее убийстве, что она лежала без сознания, когда он имел с ней сношение, и что она была без сознания, либо уже мертва, когда Стетнер заставил его удавить Аманду. Если ему надо знать это точно, пусть нанимает не детектива, а медиума. Дело было утром, в четверг. После завтрака я отправился в северно-центральный участок, подождал, пока появится Джо, и сейчас мы сидели за его столом. Он курил сигарету. Насколько мне известно, он бросал раз 10 и никак не мог удержаться. Он считает, что всем видно, как его мучит совесть, и что Стетнеру он больше не нужен. А зачем вообще он был нужен Стетнеру, Мэтт? Сдается мне, что он все валит на Стетнера. А на самом деле, это он использовал Стетнера, а не наоборот. Насколько я понимаю, он заполучил 1,5 миллиона. А что с этого имел Стетнер? На скорую руку трахнулся с полумертвой женщиной. Пока что Стетнер получил 400 тысяч долларов, сказал я. Должно быть, я что-то прослушал. А я как раз и собирался об этом сказать. После того, как все кончилось, когда ее похоронили и шум в газетах утих, у Термана был разговор со Стетнером. Тот сказал, что их совместное предприятие завершилось очень успешно. Но, конечно, поскольку предприятие было совместным, было бы справедливо поделиться с ним добычей. Другими словами, гони половину. Примерно так. Нет, не от тех денег, которые ему достались от жены. Стетнер на них не претендовал. От страховки. Как только страховая компания ее выплатила, он потребовал половину. Всего там получился 1 миллион, если учесть возмещение ущерба в двойном размере, поскольку убийство считается смертью от несчастного случая. Вот чего я никак не могу понять. Я тоже, но, наверное, с точки зрения жертвы, это и в самом деле несчастный случай. Так или иначе, получился 1 миллион, необлагаемый налогом, и Стетнер потребовал половину. Страховая компания выплатила деньги в конце прошлого месяца, для такого случая очень быстро. «Сюда приходил кто-то от них», — сказал Джо. «Хотел знать, не считается ли Терман подозреваемым». «Официально не считается. Так мне и пришлось ему сказать. Я-то был убежден, что это сделал он. Я ведь тебе говорил». «Да. Но у нас был только один возможный мотив — деньги. А по нашим сведениям, в деньгах он не нуждался. Значит, и убивать ее не было никакой причины». Он нахмурился. «А из того, что ты мне рассказал, следует, что у него и в самом деле не было никакой причины». «Так как он это рассказывает, не было. Но страховая компания выплатила страховку, и Стетнер потребовал свою долю, и они договорились, что Терман будет отдавать ее Стетнеру наличными по частям, по 100 тысяч долларов, якобы на приобретение иностранной валюты. На самом деле деньги должны были идти Стетнеру, но Терман получал бы взамен документы о фиктивных сделках, составленные так, чтобы в конечном счете при уплате налогов он смог списать все на убытки. «Знаешь, Джо, это мне больше всего нравится — разделить добычу с соучастником и сделать так, чтобы не платить налогов с его доли». «Неплохо. И он отдал 4 раза по 100? «С недельными промежутками. Последний платеж должен состояться сегодня вечером. Он встретится со Стетнером в Маспите, будет вести оттуда телепередачу с боксерских состязаний. Он передаст ему кейс с 100 000, и делу конец. И он считает, что после этого Стетнер его убьет, потому что свои деньги он получит, и Терман будет ему не нужен. А он для него опасен, потому что его начала мучить совесть. Значит, лучше с ним покончить». «Выходит так». «И он хочет, чтобы ты его защитил», — сказал Джо. «Он тебе не сказал, как?» «Пока нет. Я встречаюсь с ним сегодня после обеда, чтобы все обсудить. А потом вы поедете в этот, как его там, Маспет?» «Вероятно». Он загасил сигарету. «А почему именно ты?» «Он меня знает». «Знает? Откуда?» «Мы познакомились в баре». «А, ты говорил, вчера вечером, в этой поганой забегаловке твоего приятеля Балу. Не знаю, зачем ты общаешься с такой публикой». «Он мой друг». «Рано или поздно, это твой друг схлопочет кучу неприятностей, и тогда тебе бы лучше оказаться от него подальше. Он отлично умеет плясать на канате, скользкий как угорь, только в один прекрасный день ФБР сообразит, что к чему, и он угодит на казенные хлеба, в атлантскую тюрьму». «Все это не важно», — сказал я. «Мы встретились вчера в Грогане, потому что нам надо было поговорить в каком-нибудь тихом месте. А позвонил он мне потому, что накануне мы случайно встретились в другом баре, по соседству». «Ты это, случайно встретился с ним потому, что занимаешься его делом? Он это знал?» «Нет, он думал, что я занимаюсь Стетнером». «А почему ты должен заниматься Стетнером?» Я ничего не сказал ему. Ни про пленку, где убивали счастливчика, ни про убийство Арнольда Левека. Мне казалось, что все это не имеет отношения к делу. У Джо на руках висит убийство Аманды Терман. Меня наняли, чтобы его расследовать, и похоже, что теперь я его раскрыл. Я этим воспользовался, чтобы его расколоть. Мне удалось выяснить, что он связан со Стетнером, и этого было достаточно. Если он свалит все на Бергена с Ольгой, ему, возможно, удастся выкрутиться. Ты считаешь, что сможешь уговорить его явиться с повинной? Надеюсь. Во всяком случае, займусь этим, когда увижусь с ним сегодня. Я хочу, чтобы у тебя был диктофон, когда ты с ним увидишься. Согласен? Согласен? Господи, как жаль, что вчера при тебе не было диктофона. Так часто бывает. Тебе повезло, человек разговорился, выкладывая тебе все. Ему становится легче. И на следующее утро встает и не может понять, с чего это его вчера понесло. И больше до конца своих дней он никому ничего не скажет. Какого дьявола ты не зашел ко мне и не взял аппаратуру перед тем, как с ним встретиться? Да брось, — сказал я. Он ни с того ни с сего позвонил мне в 10 вечера и потребовал, чтобы мы сейчас же встретились. Тебя вчера вечером наверняка здесь и не было. Тут хватает людей, которые могли бы дать тебе аппаратуру. Ну да, только для этого понадобилось бы всего-навсего 2 часа времени и 10 звонков по телефону, чтобы получить разрешение. А главное, откуда я мог знать, что он расколется? Да, ты прав. Думаю, что смогу уговорить его явиться с повинной, — сказал я. По-моему, он и сам этого хочет. Было бы неплохо, — сказал он. Но даже если и нет, то он, по крайней мере, что-то тебе скажет. А при тебе будет диктофон. Когда вы встречаетесь? В 4? Жаль, что не раньше. Раньше у него какие-то деловые свидания. Дела есть дела, да? Увидимся здесь, в 3. Он встал. А до тех пор у меня тоже дела. Я отправился к Элейн, купив по дороге цветов и пакет явских апельсинов. Она поставила цветы в воду, апельсины положила в большую голубую стеклянную вазу и сказала мне, что чувствует себя лучше. «У меня еще слабость, но дело явно идет на поправку. А как у тебя, все в порядке?» «А что?» «Вид у тебя замученный. Опять вчера просидел всю ночь». «Нет, но мне не спалось. Дело вот-вот будет раскрыто. Еще пару часов и конец». «Как все это произошло? Сегодня среда, верно? Или я пару дней провалялась без сознания?» «Термен хотел излить кому-нибудь душу, а тут подвернулся я. Он чувствует, что на него давят. Отчасти, наверное, я, но больше Стетнер». «А кто такой Стетнер?» «Тот резиновый мужчина». Я вкратце изложил ей наш вечерний разговор в Грогане. Я оказался в нужном месте в нужное время. Мне повезло. Не то что Аманде Термен. Ни одной ей, насколько я понимаю. Но за Аманду все не сядут. Если Термен даст показания, и полиции удастся раздобыть какие-нибудь вещественные доказательства, дело можно будет считать беспроигрышным. Тогда почему ты такой мрачный? Тебе бы сейчас петушком прыгать. По-моему, в таких случаях полагается наслаждаться минутой торжества. Должно быть, я устал. А что еще? Я пожал плечами. Не знаю. Вчера вечером я часа два говорил с Терманом. Не могу сказать, что полюбил этого говнюка. Но и радоваться мне тоже что-то не хочется. Неделю назад он мне казался каким-то хладнокровным, гениальным преступником. А теперь оказалось, что он просто дурачок. Паре хитрых извращенцев ничего не стоило водить его за член. Тебе его жалко? Нет, не жалко. Я думаю, он тоже хитрый сукин сын. Только он нарвался на Стетнера, который оказался похитрее. И я верю далеко не всему, что он мне наговорил вчера вечером. Не думаю, чтобы он напрямую врал, но, скорее всего, постарался представить себя в лучшем свете, чем он есть на самом деле. Во-первых, готов спорить на что угодно, что Аманда не первая, кого он убил. Почему ты так думаешь? Потому что Стетнер не так уж глуп. Он знал, что полицейские вытряхнут из Термана всю душу после того убийства. Даже если не заподозрят его в соучастии, то будут допрашивать, чтобы как-нибудь выйти на убийц и не упустить ни одной улики. Поэтому Стетнер должен был сначала закалить его, приучить убивать. При нем убили Левака. Он был соучастником. И я думаю, что он и кто-то из Стетнеров, а может быть и оба, не раз проделывали с женщинами такое, после чего тех находили мертвыми. Вот как я поступил бы, если бы был таким, как Стетнер. Я рада, что ты не такой. И я не знаю, насколько можно верить этому приступу угрызений совести, сказал я. Думаю, он испугался, и кое-что из его слов правда. Как только Стетнер получит от него последнюю сотню тысяч, незачем будет сохранять ему жизнь. Если только он не собирается наложить лапу на все остальные деньги, что вполне возможно. А может, Терман как раз этого и боится, не хочет расставаться с остальными деньгами. Но ему же все равно придется с ними расстаться, если он сознается. А он не собирается сознаваться. Но я думала, ты хочешь уговорить его явиться с повинной. Попробую. Надеюсь, мне удастся обработать его не хуже, чем Стетнеру. Хочешь, я пойду с тобой и пососу у него? Думаю, обойдемся и без этого. Ну и хорошо. Понимаешь, сказал я, мне кажется, он пытается обвести меня вокруг пальца. Может, он хочет, чтобы я вместо него убил Стетнера. Это маловероятно, но не исключено. Может, ему нужна моя помощь, чтобы устроить что-нибудь вроде патовой ситуации, когда он оставит доказательства и свои показания, которые уличат Стетнера в случае его смерти. Если он все сделает правильно и Стетнер будет это знать, ему ничего не грозит. Но все доказательства, которые он предоставит тебе, попадут прямо в руки Джо Деркина. Эх, черт! Что такое? Еще только половина двенадцатого, а я встречаюсь с ним в 4. Мне надо было нажать на него вчера вечером, не дать ему времени одуматься. А все потому, что он был совершенно измотан. Да и я тоже. Я думал, мы встретимся сегодня утром. Но он развел тягомотину насчет каких-то деловых свиданий. Я хотел ему сказать, что он вполне может их отменить, и что все дела для него уже кончились, но не смог. Знаешь, он звонил мне несколько раз вчера после обеда и молчал. Да, ты говорил. Если бы я встретился с ним утром, сейчас дело было бы уже в шляпе. Но, конечно, тогда я бы не успел поговорить с красавчиком Дэнни и ничего не знал бы про Стэднера. Я вздохнул. Ну, ничего, что-нибудь да получится. Что-нибудь наверняка получится, дорогой. Не хочешь прилечь на часок-другой? Ложись в постель, или я постелю тебе на диване. Нет, не стоит. Тебе это не повредит, а я тебя разбужу, когда надо. И у тебя хватит времени зайти к Джо, так что можешь не дергаться. Да я все равно дергаюсь. Вот и я про это. Я успел к 12 на собрание, потом пешком дошел до своего отеля, перекусив по дороге в пиццерии. Я взял пиццу со сладким перцем, чтобы там наверняка были все нужные организму питательные вещества. Может быть, это собрание так меня размагнитило, а может быть, сытная и полноценная еда. Только добравшись до своей комнаты, я почувствовал такую усталость, что решил прилечь на часок. Я поставил будильник на 2:30 и на всякий случай попросил еще и дежурного позвонить мне в это время. Сбросив туфли, я выбрался из одежды и вырубился, кажется, еще раньше, чем закрыл глаза. Меня разбудил телефонный звонок. Я сел и взглянул на часы. Было только 2. Я взял трубку, собираясь рявкнуть на дежурного. Голос Ти-Джея произнес: «Почему это вас всегда нет дома? Как я могу рассказать, что я узнал, если вас невозможно разыскать?» «А что ты узнал?» «Как звали того мальчика, младшего. Я встретил одного парнишку, он его знает. Говорит, его зовут Бобби». «А фамилию ты не узнал?» «На двойке, мало у кого есть фамилия, Мэтт. Да имя тоже. Тут, понимаете, больше клички. Дурачок, шляпа, бутерброд. Бобби еще новенький, у него клички нет. Паренек, с которым я говорил, сказал, что он здесь появился, где-то около Рождества. Недолго же он продержался. Жаль, я не мог сказать Ти-Джею, что это не важно. Того человека, который гулял с Бобби, все равно посадят за кое-что другое, так что ему теперь долго будет не до мальчиков. «Не знаю, откуда он взялся», — продолжал Ти-Джей. «В один прекрасный день сошел с автобуса и все. Должно быть там, откуда он приехал. Были любители мальчиков, потому что он с самого начала пошел по этой части и оглянуться не успел, как один тип его загробастал и стал торговать его белой задницей». «Кто это был? Хотите, чтобы я узнал? Думаю, это можно, только на счетчике $20 уже нащелкало». Какой смысл? Теперь не составит никакого труда посадить Стэтнера за убийство Аманды Терман. Есть труп, есть свидетель, и наверняка найдутся какие-нибудь вещественные доказательства. А что известно об исчезновении и возможном убийстве мальчика по имени Бобби? Стоит ли гоняться за каким-то сутенером? «Попробуй что-нибудь выяснить», — услышал я собственный голос. «Я заплачу по счетчику». В 3 я явился в северно-центральный участок, разделся до пояса, и полицейский офицер по фамилии Вестерберг нацепил на меня аппаратуру, чтобы записывать разговоры. «Ты уже ее носил», — сказал Деркин. «Помнишь дело той квартирной хозяйки? В газетах ее называли ангелом смерти». «Помню». «Значит, как это работает, ты знаешь. Думаю, Терман ничего не заметит. Только если он захочет лечь с тобой в постель, не снимай рубашку». «Не захочет. Он не любит гомосексуалистов». «Да, Ричард человек правильный. Бронежилет дать? Я думаю, тебе бы лучше его надеть». «Поверх всего. Он из кевлара. Ничего не экранирует, не пропускает только пули». «Пуль не будет, Джо. Никто из них пока еще не пускал в ход пистолета. А нож этот жилет пробьет. Иногда бывает. Я уж не говорю о колготках на шее». «Да, пожалуй. Не нравится мне, что приходится посылать тебя без прикрытия». «Ты меня никуда не посылаешь. Я тебе не подчиняюсь. Я рядовой гражданин. А диктофон беру из чувства гражданской ответственности. Я с тобой сотрудничаю, но за мою безопасность ты не отвечаешь». «Не забыть бы мне сказать это на допросе, когда тебя привезут в пластиковом мешке». «Не беспокойся, этого не будет», — сказал я. «А что если Терман проснулся сегодня утром и понял, что наболтал лишнего, и теперь ты кончик веревочки, который надо бы отрезать, чтобы не болтался?» Я покачал головой. «Я же для него как туз в рукаве, я его прикрытие. Это я могу сделать так, чтобы Стэтнер его не убил. Какого дьявола, он же меня нанял, Джо. Не станет он меня убивать. Он тебя нанял? Вчера вечером. И дал мне задаток. Настаивал, чтобы я взял. Сколько? $100. Симпатичную такую хрустящую бумажку. Ну и то хлеб. У меня ее уже не осталось. Что значит не осталось? Отдал ему обратно, что ли? Как же он будет тебе доверять? Нет, не отдал. Я от нее избавился. Зачем? Деньги — это деньги. Они сами не знают, откуда взялись. Возможно. Деньги не знают, кто их хозяин. Это основополагающий юридический принцип. А как ты от них избавился? По дороге домой, — ответил я. Мы прошлись до угла 9-й авеню и 52-й. Потом он пошел в одну сторону, а я в другую. Из первой же подворотни вылез какой-то нищий и пристал ко мне. Я скомкал эту сотню и сунул ему в чашку. Они теперь все ходят с чашками, с пластиковыми чашками для кофе, которые всем суют под нос. Это чтобы можно было к ним не прикасаться. Значит, ты отдал какому-то уличному нищему $100 бумажку? А как он сможет ее потратить? Кто ему ее разменяет? Ну, знаешь, — ответил я, — мне кажется, это уже не моя проблема, верно? Глава 17. Я отправился туда, где жил Ричард Терман, и встал в парадном, напротив. Наша встреча была назначена на 4, а я пришел минут за 10 и коротал время, разглядывая прохожих. Мне было не видно, горит свет у него в квартире или нет. Дом стоял на северной стороне, так что солнце отражалось в окнах верхних этажей и слепило мне глаза. Я дождался 4, подождал еще минуты 2, а потом перешел улицу и вошел в подъезд рядом со входом в ресторан «Радикио». Нажав на кнопку с надписью «Терман», я стал ждать, когда меня впустят. Но дверь не открывалась. Я позвонил еще раз. То же самое. Я вышел и заглянул в бар ресторана. Там его не было. Я снова занял свою позицию напротив, а еще через 10 минут дошел до угла, отыскал работающий телефон-автомат и набрал номер его квартиры. Мне ответил автоответчик. После гудка я сказал: «Ричард, вы дома? Если да, возьмите трубку». Но трубку никто не взял. Я позвонил в свой отель и спросил, не было ли мне звонков. Звонков не было. Я узнал по справочной номер FBCS и поговорил с секретаршей, которая сказала только, что его на месте нет. Где он и когда должен появиться, она не знала. Я вернулся в дом, где жил Терман, и позвонил в звонок, принадлежавший бюро путешествий на 2-м этаже. Тут же прогудел ответный звонок. Я поднялся по лестнице и стал ждать, когда кто-нибудь выйдет на площадку и встретит меня. Никто не вышел. Я поднялся на 4-й этаж. Дверь Гатшальков после ограбления починили, укрепили косяк и поменяли замки. Я поднялся еще выше, на 5-й этаж, подошел к двери Термана и прислушался. Тишина. Я позвонил в звонок и слышал, как он зазвенел. На всякий случай я постучал в дверь. Ответа не было. Я подергал дверь. Она не открывалась. Замков в ней было 3, но я не знал, насколько из них она заперта. 2 замка были цилиндровые. Их так просто не взломаешь. У всех прочные накладки. На стыке двери с косяком был установлен стальной уголок, так что отжать дверь было невозможно. Я зашел в обе конторы, находившиеся на 2-м этаже, в бюро путешествий и в агентство по продаже театральных билетов, и спросил, не видели ли они сегодня Ричарда Термана, и не просил ли он их кому-то что-то передать. Его никто не видел, и передать он ничего не просил. Тот же самый вопрос я задал в ресторане «Радикио» и получил тот же самый ответ. Я вернулся на свой пост напротив дома, а в 5 снова позвонил в отель и услышал, что мне никто не звонил, ни Терман, ни кто другой. Я повесил трубку, сунул в щель еще 4 и позвонил Деркину. «Он не появился», — сказал я. Черт, насколько он опоздал? На час? И мне не звонил. Очень может быть, что этот сукин сын уже на полпути в Бразилию. Нет, не сходится, сказал я. Может, он просто застрял в дорожной пробке или задержался с каким-нибудь клиентом, или рекламодателем, или спонсором, или трахается на прощание с миссис Тетнер. Час — это не страшно. Не забудь, он меня нанял, я на него работаю, так что он вполне может прийти позже или вообще не прийти, не боясь, что я устрою ему сцену. Я знаю, где он будет сегодня вечером. Я собирался пойти с ним в Маспет на бокс. Дам ему еще час или чуть больше. Если он не покажется, разыщу его в спортзале. Не снимай аппаратуру. Конечно. Но запись начнется только когда я ее включу, а я ее еще не включал. Он подумал. Ну ладно. Только вот еще что. Что? Я подумал, не пришлешь ли ты сюда кого-нибудь, чтобы вскрыть его квартиру? Сейчас? А почему бы и нет? Не думаю, чтобы он появился в ближайший час. А если появится, я перехвачу его внизу и утащу куда-нибудь выпить. А что ты рассчитываешь там найти? Не знаю. Немного помолчав, он сказал. Нет, я не смогу получить ордер. Что я скажу судье? Что у него было назначено свидание с одним типом, и он не пришел, поэтому я хочу взломать его дверь. И к тому времени, как я получу ордер, ты будешь уже в Маспете. А если забыть про ордер? Не пойдет. Это хуже всего. Предположим, мы что-то найдем. Это же будет запретный плод. Даже если там окажется подписано им самоличное признание. И вдобавок фотография на глянцевой бумаге 18×24. Не будет видно, как он ее душит. Мы все равно ничего не докажем. Все это не может фигурировать в суде, потому что будет получено в результате незаконного обыска и изъятия. Он вздохнул. Вот если бы ты взялся за дело сам, а я бы ничего не знал. У меня сноровки не хватит. Там цилиндровые замки. Их просто так не откроешь. Я могу провозиться с ними целую неделю, и все без толку. Тогда забудь об этом. Их может отправить на виселицу только его признание. А никакие улики, которые мы найдем у него в квартире, не помогут. И тут я высказал то, о чем думал все это время. А что, если он там? Ты хочешь сказать мертвый? Ну что ж, мертвый так мертвый. Что поделаешь? Если он лежит мертвый сейчас, он будет точно так же лежать мертвый завтра. И если к тому времени он так и не объявится, тогда у меня будут основания пойти к судье и взломать дверь законным путем. Мэтт, если он уже мертв, он не скажет тебе ничего такого, чего не может сказать завтра. Я промолчал, и он продолжил. Вот что, скажи мне честно, когда ты стоял перед его дверью, было у тебя чувство, что он лежит по ту сторону мертвый? Да брось ты, сказал я, я не ясновидящий. Нет, но у тебя должна быть интуиция, как у всякого полицейского. Что бы ты сказал, там он? Нет, ответил я, нет, у меня было такое ощущение, что квартира пустая. До шести он так и не появился, а прятаться по подъездам мне надоело. Я снова позвонил к себе в отель, а заодно потратил зря еще два четвертака на звонки в парижскую зелень в Гроган. Как и следовало ожидать, ни там его не видели. Три таксиста, один за другим, ехать в Маспет отказались. Я дошел до станции метро на углу 8-й авеню и 50-й и принялся разглядывать схему линий. В Маспет вела линия М, но попасть на нее было невероятно сложно, и я не знал, в какую сторону идти, когда туда приеду. Вместо этого я сел на экспресс, добрался до Куинса, проехал еще две остановки и сошел на Куинс-Плаза, где, по моим расчетам, можно было взять такси. Мне удалось отыскать водителя, который не только знал, как проехать в Маспет, но и смог найти этот спортзал. Он подъехал к входу, и я увидел автобусы FBCS, стоящие на том же месте, что и неделю назад. При виде их мне стало спокойнее. Расплатившись с таксистом, я подошел к автобусам, но термина там не было. Я купил билет, прошел через турникет и отыскал себе место там же, где мы с Миком сидели неделю назад. Предварительные бои уже начались, два средневеса лениво обменивались ударами в центре ринга. Я окинул взглядом первые ряды центрального зала, где в прошлый раз видел Бергена Стетнера. Ни его, ни мальчика не было. 4 раунда закончились. Решение оставалось за судьями. Пока рефери собирал у них бланки, я подошел к рингу, подозвал оператора и спросил, где Ричард Терман. «А, черт его знает где!» — ответил тот. «Разве он должен быть сегодня тут? Может, в автобусе?» Я вышел, но и в автобусе никто не знал, где Терман. Какой-то человек, не отрываясь от монитора, сказал, что, как он слышал, продюсер приедет позже, а другой сказал, что Термана сегодня вообще не будет. Его отсутствие, по-видимому, никого не беспокоило. Предъявив билет, я снова прошел через турникет и вернулся на свое место. В следующем бою встречались 2 местных полулегковеса, тощие молодые испано-американцы. Один был местный, из Вудсайта, и ему много аплодировали. Оба осыпали друг друга ударами, но ни тот, ни другой не могли причинить противнику большого ущерба. И бой продолжался 6 раундов, а потом решение осталось за судьями. Победу присудили парню из Бруклина, по-моему, заслуженно, хотя публика осталась недовольна. До главного боя из 10 раундов оставалось еще 2 по 8. Первый продолжался очень недолго. Дрались 2 тяжеловеса. Оба были слишком толстые и слишком долго собирались, прежде чем нанести удар. Примерно через минуту после начала 1-го раунда один из них хотел провести сокрушительный удар правой, но промахнулся. Его развернуло вокруг собственной оси, и он пропустил хук левой прямо в лицо. Он рухнул, как заколотый бык, и чтобы привести его в чувство, пришлось поливать его водой. Зрители были в восторге. Участники предпоследнего боя уже вышли на ринг и ждали, когда их представят. И тут я взглянул в сторону входа в зал и увидел Бергена Стетнера. Он был не в гестаповском плаще, про который мне рассказывали, и не в блейзере, в котором я видел его на прошлой неделе. На нем был светло-коричневый замшевый пиджак, а под ним темно-коричневая рубашка и яркий шерстяной галстук Аскот. Мальчика с ним не было. Я увидел, как он разговаривает с каким-то человеком в нескольких метрах от турникета. На ринге закончилось представление боксеров, прозвучал гонг. Я все не отрывал глаз от Стетнера. Через минуту-две он похлопал того человека по плечу и вышел из зала. Я вышел вслед за ним, но его нигде не было видно. Я подошел к автобусам FBCS и поискал глазами Ричарда Термана, но и его нигде не было. Да я и не рассчитывал встретить его здесь. Стоя в тени, я видел, как из-за угла здания вышел Берген Стетнер и подошел к автобусам. С минуту он разговаривал с кем-то внутри автобуса, а потом пошел обратно. Подождав несколько минут, я подошел к автобусу, заглянул в заднюю дверь и спросил: «Куда к черту делся Стетнер? Нигде не могу его найти». «Только что был здесь», — сказал какой-то человек, не оборачиваясь. «Немного опоздали. Он был тут меньше 5 минут назад». «Черт», — сказал я, — «а он не говорил, куда отправился Терман». На этот раз человек обернулся. «А, правильно», — сказал он, — «это вы его искали некоторое время назад». «Нет, Стетнер сам спрашивал, где он. Похоже, плохи дела у Термана». «Вы себе даже не можете представить, как плохи», — сказал я. Я снова предъявил свой билет и вошел в зал. Шел 4-й раунд. Я ничего не знал про боксеров, потому что выходил, когда их представляли, и не стал возвращаться на свое место. Подойдя к буфету, я взял кока-колу в бумажном стаканчике, отошел в сторону и стал пить. Я огляделся, нет ли поблизости Стетнера, но его не было. Снова повернувшись к входу, я увидел какую-то женщину. На секунду или две мне показалось, что это Челси, та девица с плакатом. Но, приглядевшись, я понял, что вижу Ольгу Стетнер. Ее длинные волосы были собраны на затылке в пучок, по-моему, это называется шиньон. Прическа подчеркивала ее выступающие скулы и придавала ей строгий вид, но у нее, наверное, в любом случае был бы строгий вид. На ней был короткий жакет из какого-то темного меха и замшевые сапожки почти до колен. Она оглядывала публику. Не знаю, кого она искала, мужа или Термана, но не меня. Ее взгляд скользнул по мне, не задержавшись ни на мгновение. Не знаю, как я воспринял бы ее, если бы не знал, кто она такая. Она была, безусловно, привлекательна, но в ней было еще что-то особенное, какой-то магнетизм, возможно, во многом объяснявшийся тем, что я про нее знал. А знал я про нее, черт возьми, даже слишком много. И из-за того, что я про нее знал, я не мог на нее смотреть. И не смотреть тоже не мог. К концу боя они стояли там вместе, Берген и Ольга, и смотрели на просторный зал так, словно он принадлежал им. Судья-информатор объявил решение арбитров, и боксеры один за другим в сопровождении свиты из 3-4 человек спустились с ринга и скрылись в подземном проходе левее входа в зал. Как только они ушли, из того же прохода появились два новых боксера, совсем свежие, и по центральному проходу направились к рингу. Это вышли средневесы с солидным числом боев у каждого на счету. Я знал их по залу Madison Square Garden. Оба были чернокожие, оба выиграли почти все свои бои. И у того, что поменьше ростом и почернее, был нокаутирующий удар с обеих рук. У другого удар был послабее, но зато лучше реакция и длиннее руки. Бой обещал быть очень интересным. Как и неделю назад, последовало представление нескольких известных персон из мира бокса, включая обоих участников главного боя, назначенного на следующую неделю. Был представлен и один политик, вице-президент округа Куинс, которого встретили хором неодобрительных возгласов, вызвавших взрыв смеха. Потом все ушли с ринга, и судья представил боксеров. Я взглянул в сторону Стетнеров и увидел, что они пробиваются к подземному проходу. Я выждал с минуту, раздался гонг к началу боя, и я спустился в подземный проход. Лестница выходила в широкий коридор с голыми бетонными стенами. Первая же дверь, к которой я подошел, была открыта, и за ней я увидел победителя предыдущего боя. Он держал в руке литровую бутыль водки «Смирнов», из которой наливал приятелям, время от времени прикладываясь к горлышку сам. Я прошел немного дальше, остановился у следующей двери, которая была закрыта. Прислушался и попробовал повернуть ручку. Заперто. Следующая дверь была открыта, но свет в комнате не горел. Пусто. Такие же голые бетонные стены, как в коридоре. Такой же пол, выложенный черной и белой плиткой. Я пошел было дальше, но тут какой-то мужской голос позвал: «Эй!» Я обернулся. Это был Стетнер, а за ним в нескольких шагах стояла его жена. Он был метрах в 15 или 20 от меня и медленно шел в мою сторону, слегка улыбаясь. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — спросил он. «Вы что-то ищете?» «Ага», — ответил я. «Мужской туалет? Где он у них, черт возьми?» «Наверху?» «Тогда почему этот козел послал меня сюда?» «Не знаю», — сказал он. «Сюда посторонним вход воспрещен. Поднимитесь наверх. Дверь в туалет рядом с буфетом». «Ах, вот где», — сказал я. «Знаю». Я прошел мимо него и стал подниматься по лестнице, чувствуя спиной его пристальный взгляд. Я вернулся на свое место и начал смотреть бой. Исход его был неясен, и зрители наслаждались вовсю. Но через два раунда я вдруг обнаружил, что не слежу за ходом боя. Я встал и вышел. На улице похолодало, и поднялся ветер. Пройдя примерно квартал, я попытался сориентироваться. Этих мест я не знал, а спросить было некого. Мне нужно было найти такси или телефон, но я не знал, где искать. В конце концов, на Гранд-авеню я остановил левака. У него не было ни счетчика, ни городской лицензии, так что ему не полагалось подвозить клиентов. Но за пределами Манхэттена на это никто не обращает внимания. За то, чтобы довести меня в Манхэттен, он запросил $20. Мы сторговались на 15, и я дал ему адрес Термана, но потом сообразил, что придется еще час торчать в парадном, и велел отвезти меня в мой отель. Его машина была сущей развалюхой. Выхлопные газы пробивались сквозь пол. Я опустил оба задних стекла до отказа. Радио играло какие-то польки, а диск Джакея весело болтал что-то на незнакомом мне языке, по-моему, по-польски. Мы выехали на Метрополитен-авеню и проехали по мосту Вильямсберг в Нижний Сайд. Мне показалось, что это довольно большой крюк, но я помалкивал. Счетчика у него не было, так что платить лишнее мне не пришлось бы. И почем я знал, может, этот путь короче. За то время, что меня не было дома, звонил только Джо Деркин и оставил свой домашний телефон. Я поднялся к себе и сначала попробовал дозвониться до Термана. Услышав голос автоответчика, я положил трубку. Потом позвонил Джо. Подошла его жена и позвала его. Когда он взял трубку, я сказал: «Он не появлялся в Маспате, но там был Стетнер с женой. Они тоже искали его. Так что я, видимо, не единственный, кого он подвел сегодня. Никто из телевизионщиков не знал, где он. Думаю, он улизнул. Пытался. Только ему подрезали крылья. Что-что? Там, внизу, есть ресторан. Забыл, как называется. По-итальянски это означает редиску. Радикио. Это не редиска, а какой-то салат. Но неважно. Приблизительно в 6:30, когда ты, должно быть, только что отправился в Маспет. Один тип вышел оттуда через заднюю дверь с ведром кухонных отбросов. В углу, за помойными контейнерами, оказался труп. Не может быть. К сожалению, может. С опознанием проблем не было. Он выпал из окна 5-го этажа, поэтому выглядел не таким красавчиком, как обычно. Но того, что осталось от лица, хватило, чтобы сразу его опознать. Слушай, ты уверен, что это не редиска? Мне Антонелли говорил, а он должен бы знать, как ты думаешь? Глава 18. Газеты были в восторге. Ричард Терман упал и разбился насмерть в нескольких метрах от того места, где его жена была зверски изнасилована и убита меньше 3 месяцев назад. Как и предположил один претендент на Пулитцеровскую премию, последним, что он видел в своей жизни, был интерьер квартиры Гатшальков, мимо окон которой он пролетал, когда падал. Мне это показалось маловероятным, потому что, уезжая из города на 6 месяцев и 1 день, люди обычно задергивают занавески, но возмущение мое было не настолько велико, чтобы писать по этому поводу письмо в редакцию. Никто не сомневался, что это самоубийство, хотя по поводу причины мнения разделялись. Одни считали, что он был в отчаянии после того, как потерял жену и будущего ребенка. Другие, что он испытывал угрызение совести, потому что стал причиной их смерти. Автор передовицы в «Ньюс» увидел в этом символ краха алчных 80-х. «Мы много слышали о том, что надо иметь все», — писал он. 3 месяца назад Ричард Терман и имел все. Деньги в банке, большую квартиру, красавицу-жену, видный пост в бурно растущей индустрии кабельного телевидения и в перспективе ребенка. В мгновение ока все это рассыпалось в прах, а работы и денег оказалось недостаточно, чтобы заполнить пустоту в сердце Ричарда Термана. Можете думать, что это он был тот негодяй, кто задумал гнусную инсценировку, исполненную в ноябре в доме на Западной 52-й, а можете считать его лишь жертвой. В любом случае, получается, что он имел все, и у него не осталось ничего, за что можно было ухватиться, когда он все это потерял. «Интуиция у тебя была правильная», — сказал мне Деркин. «Ты боялся, что с ним что-то случилось, и хотел попасть в его квартиру. И в то же время ты думал, что его там нет. Так вот, его там и не было. Судебно-медицинский эксперт полагает, что смерть наступила между 7 и 9 утра. И наверняка так оно и есть, потому что, начиная с 10 в заведении внизу, приступает к работе кухонная прислуга, и они бы услышали удар, когда он упал. Одного не понимаю, почему никто не обнаружил тело в обеденное время? Может, потому что оно лежало в дальнем углу двора, а черный ход у них на другом конце, и никто не подходил настолько близко, чтобы его заметить. Наверное, когда несешь охапку баклажанных очисток, думаешь только о том, как бы поскорее их выбросить, и вернуться, особенно если на улице холодно. Было утро пятницы, и мы сидели в квартире Термана. Криминалисты прочесали все помещение накануне вечером, пока я гонялся за призраками в Маспете. Я обошел всю квартиру, переходя из комнаты в комнату и не зная, чего я ищу. Может быть, ничего. «Неплохая квартира», — сказал Джо. «Мебель модерн, стильная, но такая, что с ней можно жить. Мягкая вся и уютная. Обычно так говорят про толстых женщин, да? Главное удобство, а не скорость. А при чем тут скорость, не знаешь?» «Кажется, когда-то так говорили про лошадей». «Да, возможно. То есть на толстой лошади удобнее ездить. Надо будет спросить у кого-нибудь из конной полиции. Знаешь, когда я был мальчишкой и мечтал стать полицейским, я хотел попасть в конную полицию. Стоило мне в первый раз увидеть конного полицейского, как я только об этом и думал. Конечно, к тому времени, как я поступил в академию, это у меня прошло. И все-таки знаешь, служить в конной полиции не так уж плохо. Если любишь лошадей. Ну конечно, а если не любишь? Нет, ты как хочешь, а Терман не кончал с собой, сказал я. Трудно сказать. Человек раскалывается, потом приходит домой. Утром просыпается и до него доходит, что он сделал. Он видит, что деться ему некуда. Да ему и вправду деться было некуда. Ведь ты же собирался посадить его за убийство жены. Может, у него действительно просыпается совесть. А может, он просто начинает понимать, что ему предстоит немало времени просидеть за решеткой. А он знает, каково ему там придется. Такому-то красавчику. Остается только прыгнуть в окно, и все позади. На него это не похоже, и он боялся не суда, он боялся Стетнера. Но на окне только его отпечатки, Мэтт. Стетнер был в перчатках, когда прикончил Аманду. Он мог снова их надеть перед тем, как выбросить Термана в окно. Терман здесь жил, его отпечатки все равно тут есть. Или же Стетнер заставил его открыть окно. Ричард, здесь невозможно жарко, нельзя ли немного проветрить? Он оставил записку. Ты ведь, кажется, говорил, что она напечатана на машинке. Да, знаю. Но бывает, что и настоящие самоубийцы оставляют записки, напечатанные на машинке. Записка довольно обыкновенная. Господи, прости меня, я больше не могу. Там не сказано, что он это сделал. И не сказано, что не сделал. Это потому, что Стетнер не знал, много ли нам известно. Или потому, что Терман не хотел рисковать. Представь себе, что он упадет с пятого этажа и останется жив. Вот он лежит в больнице с 12 переломами костей. И ему совсем уж ни к чему обвинение в убийстве из-за собственной дурацкой записки. Он ткнул сигарету в пепельницу сувенир. На самом деле я с тобой согласен. По-моему, ему помогли выпасть из окна. Вот почему я вчера вечером заставил ребят из лабораторий поработать здесь как следует. И вот почему мы ищем свидетелей, которые видели бы, как кто-нибудь входил или выходил отсюда вчера утром. Неплохо было бы отыскать такого свидетеля. И неплохо было бы, если бы ты как-то связал это со Стетнером. Только могу тебе сказать, что это не получится. И даже если и случится, ничего доказать не удастся. Ну, приходил он сюда, ну и что? Когда он уходил, Терман был еще жив. Он был в отчаянии. Он был как будто не в себе. Но кто мог подумать, что несчастный покончит с собой? «Все вранье, конечно, но пойди это докажи!» Я ничего не сказал. «И к тому же, — продолжал он, — может, оно и к лучшему. Мы знаем, что Терман убил свою жену, и это не сошло ему с рук. Правда, ему в этом помогли, и, возможно, это был Стетнер?» «Конечно, Стетнер». «Почему, конечно? Мы это знаем только со слов Термана, во время вашего частного, никак не зафиксированного разговора, за несколько часов до того, как он упал и разбился». «А что, если он морочил тебе голову? Ты об этом не подумал?» «Я знаю, Джо, что он морочил мне голову. Он старался изобразить себя в самом выгодном свете. А Стетнера представить каким-то Свенгали и одновременно Джеком-потрошителем. Ну и что из этого?» «А то, что, возможно, это был не Стетнер. Может, он имел еще каких-то сообщников. А может, у него по службе была причина подложить Стетнеру свинью. Послушай, я не говорю, что так и случилось. Я знаю, это все домыслы. Но это паскудное дело целиком построено на домыслах. Я хочу сказать, что Терман подстроил убийство своей жены, а теперь он мертв. И если бы все дела об убийствах, которые я вел, кончались так благополучно, я бы не сидел тут и не изводился, понимаешь? Ну, допустим, Стэтнер это сделал и сможет отмазаться. Ладно, мне каждый день приходится видеть и кое-что похуже. Будь он такой мерзавец, каким его изобразил Терман, он давно бы уже на чем-нибудь попался, но ведь этого не произошло. Его ни разу не задерживали, на него нигде ничего нет. Насколько я знаю, его даже ни разу не штрафовали за превышение скорости. Я смотрю, ты не поленился проверить? Конечно, не поленился. А что я, по-твоему, должен был делать? Если он такой злодей, я бы с удовольствием его засадил. Только он не выглядит таким уж злодеем, по крайней мере, по бумагам. Просто второй Альберт Швейцер. Нет, сказал он. Наверное, он и в самом деле мерзавец. Тут я с тобой согласен. Но это еще не преступление. Я позвонил Лайману Гуоринеру в Кембридж, но я оказался не первым, кто сообщил ему эту новость. Какой-то пронырливый репортер сделал это за меня. Он позвонил брату Аманды, чтобы узнать его мнение по этому поводу. «Конечно, я отказался от комментариев», — сказал он. «Я даже не знал, правда ли это. Он что, покончил с собой?» «По всей видимости». «Понимаю. Это не то же самое, что да, верно?» «Не исключено, что он был убит своим сообщником. Полиция рассматривает эту версию, но они не надеются что-нибудь выяснить. На данный момент нет никаких улик, которые противоречили бы версии о самоубийстве. Но вы не верите, что это было самоубийство?» «Не верю, но это не имеет значения. Вчера вечером я провел с Терманом несколько часов и добился того, чего вы от меня хотели. Он признался, что убил вашу сестру». «Неужели?» «Да». Он пытался свалить большую часть вины на своего сообщника, но признался, что тоже приложил к этому руку. Я решил немного погрешить против истины. Он сказал, что почти все время был без сознания, а ее сразу же ударили по голове, и она ничего не чувствовала. «Хотелось бы верить. Я должен был встретиться с ним вчера после обеда», — продолжал я. «Надеялся добиться от него полного признания». А если не выйдет, то хотя бы записать наш разговор и передать запись полиции. Но прежде чем я успел это сделать, он покончил с собой. Что ж, могу сказать одно, я рад, что нанял вас. Да, вы ведь не будете отрицать, что ваше расследование заставило его это сделать? Я подумал, пожалуй, да. И еще, я рад, что все закончилось именно так. Это куда проще, чем долгое судебное разбирательство, да и грязи меньше. К тому же преступники часто выходят сухими из воды, верно? Даже когда все знают, что они виновны. Случается. А даже если нет, то либо получают небольшой срок, либо хорошо ведут себя в тюрьме, становятся примерными арестантами, и через 4-5 лет их досрочно выпускают. Нет, я более чем удовлетворен, Мэтью. Я вам что-нибудь должен? Думаю, что это мне придется вернуть часть денег вам. «Не говорите глупостей, не смейте ничего мне возвращать, я все равно не возьму». Раз уж разговор зашел о деньгах, я сказал, что он может возбудить дело о наследовании имущества сестры и о получении страховки. По закону человек не должен извлекать выгоду из преступления, которое совершил, объяснил я. Если Терман убил вашу сестру, он не может быть ее наследником или получить страховку. Я не знаю условий завещания вашей сестры, но полагаю, что если он будет исключен, все переходит к вам. Думаю, да. Официально он в ее смерти не замешан, сказал я. И теперь ему не предъявят никаких обвинений, потому что он мертв. Но полагаю, вы можете возбудить гражданский иск, а там порядки не такие, как в уголовном суде. Например, я мог бы в своих показаниях рассказать о нашем разговоре с ним накануне его смерти. Это, конечно, будет показание с чужих слов, но его могут принять во внимание. Поговорите со своим адвокатом. В таком деле, кажется, не обязательно доказывать вину, так же неопровержимо, как в уголовном суде. По-моему, там другие требования. В общем, я уже сказал, поговорите со своим адвокатом. Он немного помолчал, потом сказал: «Вряд ли я буду это затевать. Куда пойдут эти деньги, если я оставлю все как есть? Сомневаюсь, чтобы он изменил свое завещание после смерти Аманды. Вероятно, все должно остаться ей или же его родным, если она умрет раньше его». Он кашлянул, потом взял себя в руки. «Я не хочу судиться с его сестрами, кузинами и тетушками. Пусть деньги достанутся им, Какая разница? Не знаю. У меня больше денег, чем я успею потратить. Время для меня дороже денег. И я не желаю терять его в суде и в адвокатских конторах. Вы меня понимаете? Конечно. Вы можете подумать, что с моей стороны это какое-то чистоплюйство, но... Нет, сказал я. Я так не думаю. В половине шестого я отправился на собрание во францисканскую церковь, что у вокзала Пенсильвания Стейшн, сразу за углом. Публика представляла собой любопытную смесь. Рядом сидели живущие за городом служащие в приличных костюмах и опустившиеся пропойцы, только начинающие приходить в себя после запоя. Но ни тех, ни других это, кажется, не смущало. Во время обсуждения я поднял руку и сказал: «Сегодня мне весь день хочется выпить. Я попал в такое положение, что ничего не могу сделать, хотя чувствую, что сделать что-то надо. Все, что я мог, я уже сделал, и то, что получилось, всех устраивает. Но я алкоголик, и хочу, чтобы все было идеально, а так никогда не бывает». Я вернулся в отель, и мне сказали, что два раза звонил Ти-Джей. Номера его телефона у меня не было. Я пошел в бар «Армстронг» и съел миску черных бобов с красным перцем, а потом успел к 8:30 на собрание в церкви Святого Павла, посвященное ступеням. На этот раз мы были на второй ступени. Это когда нужно поверить, что есть некая сила, которая сильнее нас и которая вернет нам разум. Когда очередь дошла до меня, я сказал: «Меня зовут Мэтт, я алкоголик, и я знаю про эту высшую силу только одно. Она творит чудеса, но пути ее неисповедимы». Я сидел рядом с Джимом Файбером, и он шепнул мне, что если вдруг так случится, что на услуги детективов не будет спроса, я всегда могу устроиться сочинителем билетиков на счастье для лотерей. Какая-то женщина по имени Джейн сказала: «Если нормальный человек встает утром и видит, что у его машины спустило колесо, он звонит в техпомощь, а алкоголик звонит в Лигу предотвращения самоубийств». Джим многозначительно толкнул меня в бок. «Это ко мне не относится», — сказал я ему, — «у меня нет машины». Когда я снова вернулся в отель, мне опять передали, что звонил Ти-Джей, но я по-прежнему никак не мог с ним связаться. Я принял душ и улегся в постель. Только я задремал, как зазвонил телефон. «Вас никак не поймаешь», — сказал он. «Это тебя никак не поймаешь, только передаешь, что звонил». «Да вы же сами в прошлый раз были недовольны, что я ничего не просил передать». «Ну, сегодня ты попросил, но я же не знаю, как с тобой связаться. То есть вы хотите знать, по какому номеру мне звонить?» «Вот именно». «Ну так у меня нет телефона». «Я так и думал». «Ага», — сказал он. «Ну ладно, что-нибудь придумаем со временем. Дело вот в чем. Я нашел того, кого искал». «Сутенера?» «Ага, и набрал полные уши дерьма». «Ну, выкладывай». «По телефону? Ну, могу, если вы велите, только...» «Нет». «Потому что дельце-то, кажется, пахнет жареным». «Думаю, что да». Я сел. «Есть одно кафе. Оно называется «Огонек». На перекрестке 58-й и 9-й авеню. На том углу, что с юго-западной стороны. «Если оно на том перекрестке есть, я уж его найду». «Наверное», — сказал я, — «через полчаса». Он встретил меня на улице. Мы вошли и сели в отдельной кабинке. Он демонстративно принюхался и заявил, что пахнет тут вкусно. Я засмеялся, протянул ему меню и предложил заказать все, что захочется. Он выбрал чизбургер с беконом, жареную картошку и двойной молочный коктейль с шоколадом. Я взял себе чашку кофе и оладьи. «Я все-таки разыскал эту девчонку», — сказал он. «Живет у черта на рогах. Говорит, что когда-то работала с этим сутенером. Его зовут Джук. Наверное, кличка». «Да чего же она перепугана? Она ушла от Джука прошлым летом. Вроде как сбежала оттуда, где он заставлял ее жить. И до сих пор ходит и оглядывается, не гонится ли он за ней. Он ей как-то сказал, если она вздумает его наколоть, он ей нос отрежет. И все время, пока я там с ней говорил, она трогала себя за нос, будто проверяла, на месте он еще или нет». Но если она ушла от него прошлым летом, она ведь не может знать Бобби. Ну да, правильно, сказал он. Но штука в том, что парень, которого я разыскал, ну, тот, который знал Бобби, он про этого типа знал только одно, что на него работает еще и... Он осекся, спохватившись, а потом сказал: «Я обещал ей не говорить, как ее зовут. Думаю, вам можно сказать, но...» «Да нет, мне не обязательно знать, как ее зовут. Значит, они оба работали на одного и того же типа, только в разное время. Так что если ты узнал, на кого работает она, ты узнал, на кого работал и Бобби. Правильно?» «И это был кто-то по имени Джук». «Ага, а фамилию она не знает. И где он живет, тоже не знает. И он поселил Вашингтон-Хайтс. Но она говорит, что у него несколько квартир в разных местах, где он прячет детишек». Он взял ломтик жареной картошки и обмакнул в кетчуп. «Он все время ищет новых детишек, этот Джук». «Значит, дела у него идут неплохо». «Она говорит, он все время ищет новых детишек, потому что старых надолго не хватает». Он искоса посмотрел на меня, стараясь сделать вид, будто это немало его не трогает. Получилось не слишком удачно. «Он говорит всем, что работа для них бывает двух сортов, с обратным билетом или в один конец. Знаете, что это значит?» «Нет». «С обратным билетом. Это значит, что ты возвращаешься обратно, а в один конец, что не возвращаешься. То есть, если клиент покупает тебе в один конец, он может тебя не возвращать. Вроде как ему позволено делать с тобой все, что он захочет». Он опустил глаза. «Даже убить тебя, если пожелает. Джука, это ни чуточки не волнует. Она говорила, что он ей сказал: веди себя хорошо, иначе пошлю тебя на работу в один конец. И еще, она говорила, никогда не знаешь, идешь на работу с обратным билетом или в один конец. Он скажет тебе: а, этот клиент хороший, он тебя не обидит и даже может купить чего-нибудь из одежды. А только выйдешь за дверь, как он говорит остальным девчонкам: ну, эту вы больше не увидите, я ее послал в один конец. Они, понимаете, немного поревут, если она была их подружка, но больше они ее никогда не увидят». Когда он все доел, я дал ему 3 двадцатки и спросил, не настукал ли счетчик больше. «Не, сойдет», — сказал он. «Я же знаю, что вы никакой не богач». Мы вышли, и я сказал: «Больше ничего не делайте, Джей. Не пытайся выяснить про Джука что-то еще». «Я мог бы только проспросить кое-кого, послушать, что они скажут». «Нет, не надо». «Это вам ничего не будет стоить?» «Дело не в том. Я не хочу, чтобы Джук узнал, что им кто-то интересуется. Он может дать задний ход и начать сам интересоваться тобой». Ти-Джей закатил глаза к небу. «Ну уж это мне совсем ни к чему. Девчонка говорит, он ужасная сволочь. И еще, что он очень большого роста. Но этой девчонке все кажутся большого роста». «Сколько ей?» 12, сказал он. «Но для своих лет она совсем маленькая». Глава 19. В субботу я большей частью сидел дома. Только один раз вышел, чтобы выпить чашку кофе с бутербродом и попасть на 12-часовое собрание напротив видеопрокатного пункта Фила Филдинга. Без 10:08 я встретился с Элейн у входа в концертный зал Карнеги на 57-й. У нее был абонемент на концерты камерной музыки. Чувствовала она себя уже хорошо и решила пойти. В тот вечер играл струнный квартет. Виолончелистка была чернокожая женщина, обритая наголо. Остальные трое — американские китайцы, хорошо одетые, холеные, словно с курсов менеджеров. В антракте мы строили планы, как потом пойдем в парижскую зелень, а по дороге, может быть, ненадолго заглянем в Гроган. Но после второго отделения энергии у нас поубавилось. Мы пошли к Элейн и заказали китайский обед с доставкой на дом. Я остался у нее ночевать. Утром мы встали поздно и отправились завтракать. В воскресенье я обедал с Джимом, а в 8:30 отправился на собрание в больницу имени Рузвельта. В понедельник утром я пошел в северно-центральный участок. Я позвонил заранее, и Джо Деркин меня ждал. У меня с собой был блокнот, который я ношу почти всегда, и видеокассета с грязной дюжиной. Я захватил ее, когда накануне уходил от Элейн. Он сказал: «Садись, хочешь кофе?» «Только что пил». «А я нет. Что там у тебя на уме?» «Берген Стетнер». «Ага, не могу сказать, что ты меня удивил. Ты как собака, которая не может расстаться с костью. Что это?» Я протянул ему кассету. «Отличный фильм», — сказал он. «Ну и что?» «Это не тот вариант, который ты помнишь. Самое интересное место там — это когда Берген и Ольга Стетнеры совершают убийство перед камерой». «Не понимаю, о чем ты говоришь». Кто-то переписал на эту кассету другую запись. Сначала 15 минут Ли Марвина, а потом начинается любительский фильм. В нем играют Берген, Ольга и один их знакомый. Только к концу фильма этот знакомый оказывается мертв. Он взял кассету, взвесил ее на руке. «Ты хочешь сказать, что тут у тебя черная порнуха?» «Она самая. И там эти Стетнеры? Как же ты ухитрился?» «Это долгая история. Я никуда не спешу. И запутанная». «Что ж, хорошо, что ты пришел ко мне прямо с утра», — сказал он, — «пока у меня голова еще свежая». Говорил я, наверное, целый час. Я рассказал все с самого начала, с просьбы перепуганного Уилла Хейбермена посмотреть пленку и по порядку до конца, не пропуская ничего существенного. У Деркина на столе лежал блокнот на спирали, и очень скоро он раскрыл его на чистой странице и стал записывать. Время от времени он прерывал меня и переспрашивал, но большей частью слушал молча. Когда я закончил, он сказал: «Смотри, как любопытно все сошлось. Если бы твой приятель не взял на прокат кассету, если бы он случайно не прибежал с ней к тебе, то у нас не было бы никакого намека на то, что Терман как-то связан со Стетнером». «И я, наверное, не смог бы расколоть Термана», — согласился я. «А ему не пришло бы в голову выложить все именно мне. Ведь в тот вечер, когда мы с ним встретились в парижской зелени, я его только прощупывал, и мне казалось, что ничего не получится. Я думал, он может знать Стетнера по FBCS, и к тому же видел их обоих в зале Нью Маспет. Рисунок я ему показал только для того, чтобы немного вывести его из равновесия. А с этого все и началось. И кончилось тем, что он выпал из окна». «Но это совпадение из тех, что обязательно должны произойти», — сказал я. «Я чуть было не впутался в это дело еще до того, как Хейберман взял на прокат кассету. Один мой знакомый назвал Левоку мое имя, когда тот искал себе частного детектива. Если бы он тогда мне позвонил, может, его бы и не убили. Или убили бы тебя вместе с ним». Джо переложил кассету из одной руки в другую. С таким видом, словно ему хотелось кому-нибудь ее отдать. «Наверное, придется мне это посмотреть», — сказал он. «В комнате отдыха у нас есть видик. Только надо будет отогнать от него старых перечниц пенсионеров. Они там целыми днями сидят». Он встал. «Посмотри-ка его вместе со мной, ладно? Я могу упустить что-нибудь важное, а ты мне подскажешь». В комнате отдыха никого не было, и он повесил на двери объявление, чтобы никто не заходил. Мы быстро прокрутили начало «Грязной дюжины», и начался фильм, который сняли Стетнеры. Сначала Джо отпускал разные шуточки по поводу их костюмов и фигуры Ольги, но когда дело пошло всерьез, он умолк. Этот фильм на всех так действовал. «Господи боже мой!» — произнес он, когда я включил перемотку. «Ага. Расскажи-ка мне еще раз про того мальчишку, которого они прикончили. Ты говоришь, его звали Бобби?» «Нет, счастливчик. Бобби — это тот, что помладше. Он на другом рисунке». «Значит, это Бобби ты видел на боксе, а счастливчика ни разу не видел?» «Да». «Ну, конечно же. Как ты мог его видеть? Его уже не было в живых, когда ты посмотрел эту кассету. И даже когда убили Левака. Запутанная история. Но ведь ты меня предупреждал, да?» Он достал сигарету и постучал концом по тыльной стороне руки. «Мне придется кое с кем это согласовать. С начальством и, вероятно, с окружной прокуратурой Манхэттена. Все не так просто». «Знаю». «Оставь-ка мне пленку, Мэтт. Ты будешь по тому же телефону, у себя в отеле?» «Мне сегодня надо будет еще кое-куда сходить». «Ну, вообще-то не удивляйся, если сегодня ничего от меня не услышишь. Скорее завтра, а то и в среду. На мне висит еще несколько дел. Я вроде обязан ими заниматься, но за это возьмусь прямо сейчас». Он вынул кассету из видеомагнитофона. «Ну и ну! Ты хоть раз видел что-нибудь подобное?» «Нет». «На какое же дерьмо нам приходится смотреть? Знаешь, когда я был мальчишкой и любовался, как скачут эти ребята из конной полиции, я ни о чем таком и представления не имел». «Знаю». «Ни малейшего представления», — повторил он. «Ни малейшего». До вечера среды от него ничего не было слышно. Я пошел на собрание в церковь Святого Павла, а когда в 10 вернулся в отель, мне передали 2 сообщения. Первое пришло без 9:15, он просил меня позвонить ему в участок. 3 четверти часа спустя он позвонил еще раз и оставил какой-то неизвестный мне номер телефона. Я позвонил туда и попросил человека, который взял трубку, позвать Джо Деркина. Тот прикрыл трубку рукой, но я слышал, как он крикнул: «Джо Деркин, есть тут такой?» Наступила пауза. Потом трубку взял Джо. «Поздно ты засиделся», — сказал я. «Ага, только сейчас я не на работе. Послушай, у тебя есть несколько минут? Я хочу с тобой поговорить». «Конечно. Приходи сюда, ладно?» «А где это я, черт возьми? Погоди, не клади трубку». Он тут же вернулся и продолжал. «Заведение называется Old American. Это на...» «Я знаю, где это. Ничего себе. В чем дело?» «Да ни в чем», — сказал я. «Сойдет там спортивный пиджак и галстук? Или обязательно нужен вечерний костюм?» «Не валяй, дурака!» «Ладно. Дыра, конечно, что и говорить. Тебя это смущает?» «Нет. У меня как раз подходящее настроение для такого места. Куда я, по-твоему, должен был пойти? В отель Карлайл?» «Сейчас буду», — сказал я. Old American находится на западной стороне 10-й авеню, в квартале к северу от Грогана. Бар помещается здесь на протяжении уже нескольких поколений, однако вряд ли он когда-нибудь попадет в национальный список исторических памятников. Это всегда была гнусная забегаловка. В баре пахло прокисшим пивом и прохудившейся канализацией. Когда я вошел, бармен равнодушно посмотрел на меня. Полдюжины личностей уголовного вида, сидевших за стойкой, даже не обернулись. Я прошел мимо них к столику в глубине зала, где спиной к стене сидел Джо. На столике была полная до краев пепельница, стакан с остатками льда и бутылка виски «Хайрам Уокер». Держать бутылку на столе не полагается, это нарушение правил, но от человека с полицейским значком обычно не требуют чересчур строгого их соблюдения. «Значит, все-таки нашел», — сказал он. «Возьми себе стакан». «Не надо». «Ах да, ты же не пьешь. Ну и не бери никогда в рот эту гадость». Он взял свой стакан, отпил немного и скривился. «Хочешь кока-колу или еще что-нибудь? Только тебе придется сходить самому. Обслуживание тут не на высоте». «Может быть, потом». «Но тогда садись». Он ткнул сигаретой в пепельницу. «Господи боже мой, Мэтт! Господи боже мой!» «В чем дело?» «Сплошное дерьмо!» Он сунул руку куда-то вниз, достал видеокассету и швырнул на столик. Она скользнула по нему и упала мне на колени. «Не урони!» — сказал он. «Чертовски трудно было заполучить ее обратно. Не хотели отдавать. Хотели оставить у себя». «Что случилось?» «Только я уперся», — продолжал он. «Я сказал: эй, не хотите играть, так отдайте мне мяч. Им это не понравилось, но было проще отдать, чем со мной припираться. Уж очень я разошелся». Он допил стакан и со стуком поставил его на столик. «Можешь забыть про Стетнера. Ничего не выйдет». «Что это значит?» «То и значит, что ничего не выйдет. Я говорил с начальством. Я говорил с помощником окружного прокурора. Ты много чего собрал, только из этого ничего не выйдет. Не забывай, что у нас есть видеозапись, и там 2 человека совершают убийство», — сказал я. «Ну да», — отозвался он. «Верно. Я ее видел, и никак не могу выкинуть из головы. Поэтому и пью поганое виски в самой поганой забегаловке, какая только есть в этом городе. Но что мы там видим? На нем капюшон. И лицо почти все закрыто. А на ней эта маска. «Кто они такие? Ты говоришь, что это Берген и Ольга, и я говорю, что ты, скорее всего, прав. Но попробуй посади их на скамью подсудимых, покажи пленку присяжным и докажи, что это они есть. Прошу судебного пристава раздеть обвиняемую, чтобы присяжные могли как следует разглядеть ее сиськи и убедиться, что на пленке в точности такие же, потому что сиськи — это все, что у нее можно как следует разглядеть. И рот. Ну да, и почти все время он занят. Послушай, в этом вся штука. Тебе вряд ли удастся добиться, чтобы присяжные согласились посмотреть эту пленку. Любой защитник постарается не допустить этого. И, скорее всего, не допустит, потому что она возбуждает низменные чувства. Еще бы не возбуждать. Конечно, возбуждает. Меня она возбудила так, что дальше некуда. Мне позарез хочется засадить этих двух сукиных детей за решетку и заварить за ними дверь наглухо. Но присяжные ее не увидят. Думаю, что нет, но до этого и не дойдет. Как мне сказали, тебе ни за что не добиться даже возбуждения дела. Что ты можешь предъявить большому жюри, которое будет решать вопрос о предании их суду? Прежде всего, кого они убили? Мальчишку. Мальчишку, про которого мы ничего не знаем. Может, у него была кличка Счастливчик. Может, он родом из Техаса или из Южной Каролины, где в школах увлекаются футболом. Но где труп? Никто не знает. Когда случилось убийство? Никто не знает. Убит ли на самом деле? Никто не знает. Но ты же это видел, Джо. Я все время что-нибудь такое вижу по телевидению и в кино. Это называется комбинированная съемка. Возьми хоть этих киношных убийц, Джейсона и Фредди. Они в каждом фильме косят людей, как траву. Уверяю тебя, выглядит это так же правдоподобно, как и у Бергена с Ольгой. Но тут не было никаких комбинированных съемок. Это же любительский фильм. Знаю. Но я знаю и другое. Эта пленка не может считаться доказательством того, что было совершено убийство. И пока ты не сможешь ответить на вопрос, где и когда, и не докажешь, что кого-то действительно убили, тебе практически не с чем идти в суд. А как насчет Левака? Что насчет Левака? Его убийство зарегистрировано. Ну и что? Ни с кем из Стетнеров связать Эрнольда Левака невозможно. Единственное, за что можно зацепиться, это ничем не подтвержденное показание Ричарда Термана, который очень кстати умер сам, и который рассказал все это тебе, в частном разговоре, без всяких свидетелей. И все это ты знаешь с чужих слов. Так что доказательством это почти наверняка не сочтут. И даже Терман не мог бы доказать, что Стетнер как-то связан с этим фильмом. Он говорил, что Левак пытался шантажировать Стетнера какой-то пленкой. Но он же сказал, что Стетнер заполучил ту пленку, и на этом все кончилось. Ты можешь быть абсолютно убежден, что мы говорим об одном и том же фильме, и можешь считать, что это Левак его снимал и видел, как кровь этого мальчишки потекла в сток. Но все это не доказательство. Как только ты заикнешься об этом в суде, любой адвокат тут же вцепится в тебя мертвой хваткой. А как насчет другого мальчишки? Бобби, того, что помладше? Господи, сказал он, ну что у тебя есть? У тебя есть рисунок, сделанный по твоему описанию, после того, как ты видел его со Стетнером на боксе. У тебя есть какой-то парень, которого для тебя разыскали, и который говорит, будто узнал этого мальчишку, и будто его зовут Бобби, но не знает ни фамилии, ни откуда он, ни что с ним произошло. У тебя есть еще кто-то, кто говорит, будто Бобби работал на сутенера, угрожавшего детям, что пошлет их на такую работу, с которой они не вернутся. «Его зовут Жук», — сказал я, — «разыскать его будет нетрудно. С ним-то как раз дело в шляпе. Все постоянно жалуются на компьютеры, но кое в чем они здорово помогают. Жук — это один тип по имени Уолтер Николсон, он же Жук. Первый срок отбывал за кражу со взломом из торговых автоматов. Задерживался за изнасилование и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, за подстрекательство к совершению аморальных проступков. Другими словами, за сутенерство. Он поставлял детишек. А нельзя его взять. Он мог бы связать Бобби со Стетнером. Для этого его надо заставить говорить. А это не так просто, если тебе нечем его припугнуть. А я не вижу чем. И потом, нужно еще, чтобы кто-то поверил такому подонку, как Джук. И вообще ничего тут сделать уже нельзя, потому что этого сукина сына, оказывается, нет в живых. Значит, Стетнер до него добрался? Нет, Стетнер до него не добрался, он... Точно так же, как добрался до Термана, чтобы избавиться от свидетеля, пока до него не добрался кто-нибудь еще. Черт возьми, если бы я вмешался сразу, не ждал бы до понедельника. Мэтт, Жука, убили неделю назад, а Стетнер не имел к этому никакого отношения и, возможно, даже ничего об этом не слышал. Джук и еще один такой же почтенный господин пристрелили друг друга в одном клубе на Ленокс-авеню. Подрались из-за десятилетней девчонки. Должно быть необыкновенно лакомый кусочек, раз из-за нее начинают палить друг в друга два взрослых мужика. Как ты думаешь? Я промолчал. «Послушай», — продолжал он, — «дело дрянь. Я получил ответ вчера вечером, а сегодня утром опять был там и пытался чего-нибудь добиться. И выходит, что они правы. Они не правы, но они правы. А тебе я сказал только сегодня вечером, потому что знал, что не получу от нашего разговора никакого удовольствия. Можешь мне поверить, хотя вообще-то при других обстоятельствах мне приятно с тобой поболтать». Джо плеснул себе еще. До меня донесся запах виски, но он не вызвал у меня никакого желания выпить. Впрочем, это был еще не самый скверный запах из тех, каким разило Вол Американ. «Кажется, я тебя понимаю, Джо», — сказал я. «Я знаю, что после смерти Термана дело трещит по всем швам. Будь Терман жив, мы, возможно, и смогли бы их прищучить. Но теперь, когда его нет в живых, ничего не выйдет». «Но если бы ты начал официальное расследование по всем правилам...» «Господи!» — сказал он. «Неужели ты не понимаешь? Нет же повода для расследования. Ни от кого не поступало заявление. Нет оснований для выдачи ордера, ничего нет. Начать с того, что этот человек не преступник. Его никогда не арестовывали. Ты говоришь, он связан с преступным миром, но на него ничего нет. Его имя ни разу нигде не всплывало. Да он чист, как стеклышко». «Живет на южной улице Центр-парка. Хорошо зарабатывает торговлей валютой». «Это называется отмыванием денег?» «Ты можешь говорить что угодно, но попробуй докажи. Он платит налоги, он жертвует на благотворительность, он делал немалые взносы в политические кампании». «Ах, вот оно что!» «Не цепляйся! Вовсе не из-за этого мы не можем его тронуть. Никто не велел нам отступиться, потому что этого сукина нельзя трогать. У него, мол, большие связи». «Ничего такого нет. Но это не какой-нибудь там уличный мальчишка, с которым ты можешь делать, что хочешь, и тебе ничего не будет. Ты должен иметь хоть что-то, что можно предъявить суду. А знаешь, что можно предъявлять суду? Я скажу тебе только два слова. Хочешь их услышать? Уоррен Мэдисон». «А-а-а, вот тебе и а. Уоррен Мэдисон, бич Бронкса. Торгует наркотиками, убивает четверых других торговцев. Это нам доподлинно известно, и подозревается в убийстве еще пятерых. А когда его объявляют в розыск и накрывают на квартире его матери, он укладывает шестерых полицейских, прежде чем на него надевают наручники. Шестерых полицейских! Припоминаю. И эта сука Грульев защищает его и, как всегда, устраивает судилище над полицейскими. Выливает на них все помои, что, мол, они использовали Мэдисона как стукача. Отдавали ему на продажу конфискованный кокаин, а потом попытались его убить, чтобы не проболтался. Ты можешь поверить такой хреновине? Шесть полицейских легли под пулями, ни одной пули в Мэдисоне, и все это полиция подстроила, чтобы прикончить сукина сына. И присяжные поверили. Эти присяжные из Бронкса, они бы и Гитлера отпустили на свободу и отправили домой на такси. А тут какой-то говенный торговец с наркотиками, по которому всякому ясно, что он виновен. И теперь представь себе, чем кончится, если ты предъявишь такое хилое обвинение уважаемому гражданину вроде Стетнера. Понимаешь, Мэтт, что я хочу сказать? Или мне повторить все сначала? Я все понимал, но мы все равно начали сначала. Где-то на полпути его разобрало. Глаза у него помутнели, язык начал заплетаться. Очень скоро он стал повторяться и путаться. «Пойдем-ка из этой дыры», — сказал я. «Ты не голоден? Давай найдем что-нибудь поесть и, может, выпьем кофе». Что это еще значит? Что я не прочь поесть, больше ничего? Врешь! Хрен знает, кого из себя строишь, сукин ты сын! Никого я из себя не строю. Хрена ты не строишь! Это у вас на собраниях такому обучают, как в жопу лезть человеку, когда он хочет всего-навсего спокойно выпить рюмку-другую. Нет. Просто ты сам слабак хренов и больше не тянешь. Только это еще не значит, что Господь Бог поручил тебе всех остальных превратить в говёных трезвенников. Ты прав. Сядь, куда собрался? Сядь, Бога ради. Думаю, мне пора домой, сказал я. Мэтт, извини, меня куда-то не туда понесло. Я не то хотел сказать. Ничего страшного. Он еще раз извинился. Я сказал ему, что все в порядке. А потом его снова понесло не туда, и он заявил, что ему не нравится тон, каким я это сказал. «Подожди-ка тут», — сказал я, — «сейчас вернусь». Я вышел на улицу и пошел домой. Он был пьян, и перед ним на столике стояла бутылка, недопитая еще и до половины. На поясе у него висел казенный револьвер, и, по-моему, это его автомобиль. Стоял у пожарного гидранта. Опасное сочетание, но Господь Бог не поручал мне всех остальных превратить в говенных трезвенников и доставлять кого-нибудь домой в целости и сохранности тоже не поручал.